Глава 8. Ад. Теодор стоял перед зеркалом в школьном туалете и ощущал, как его трясет. Он снова и снова поправлял рукава. Вчера Саша так легко заметила отметины на его руках. Значит ли это, что и другие могут их заметить? Он расслабил галстук рубашки и вытер салфеткой испарину на лбу. Присмотрелся к своим зрачкам. Слишком маленькие. Сегодня лучше избегать прямого зрительного контакта. День рождения вышел почти адекватным. Мама вернулась домой сильно не в духе, но это было лишь к лучшему. После того, как в 20:00 вечера Теодор задул свечки на торте, миссис Стил поцеловала его и отправилась к себе в кабинет, откуда почти не выходила. Парни же на весь вечер засели играть в настолки и видеоигры. Дроны несколько раз привозили им еду и выпивку, однако ближе к полуночи праздник приобрел неожиданный оборот. В какой-то момент Оливер исчез в недрах квартиры Стиллов и вернулся через несколько минут с пакетиком полупрозрачных таблеток. — Что за дрянь ты принес? — спросил Тео. — Откуда я знаю? Тебе виднее, это же твой дом. — ответил тот и тут же проглотил одну. Теодор сопротивлялся до последнего, но в какой-то момент Оливер буквально засунул таблетку ему в рот со словами. — Давай, тебе просто необходимо расслабиться. Кажется, потом они несколько часов хохотали, катаясь по полу и изображая подстреленных NPC. Ближе к полуночи Теодору пришлось несколько раз опорожнить свой желудок прямо на ковер в гостиной. И друзья? После случившегося он, пожалуй, мог назвать Оливера и Тайлера друзьями. Отнесли Тео в кровать и даже сняли с него ботинки и галстук. Что насчет Саши? Сразу же после слов «Ты поможешь мне бежать?» Она свалилась ничком и отключилась. Точнее, провалилась в глубокий сон. Тео неоднократно проверял ее дыхание. Он положил ее в капсулу, но закрывать не стал. Задохнется еще. Вместо этого просто накрыл девушку своим одеялом. — Что это там у тебя? — в какой-то момент спросил Денеп, заметив в углу комнаты капсулу с лежащим внутри телом, завернутым в одеяло точно мумия. — Просто модель робота. Небрежно бросил Тео и налил ему еще пиво. — Не готово еще. — Ага, ладно. Больше к теме капсулы никто не возвращался. Впрочем, Теодор не мог быть уверенным, что Сашу никто не тронул после того, как он отрубился. Когда он собирался утром в школу, она продолжала спать или делать вид, что спит. Тео настолько мутило, что он едва находил свои вещи посреди заваленного чипсами пола. И сейчас, рассматривая себя в зеркало школьного туалета, он ощущал непреодолимый приступ удушливой паники. Как она там? Что, если она захочет есть? Что, если мама решит? Нет, об этом Теодор не хотел даже и думать. Короткий разговор с Сашей вчера, перед тем, как она отрубилась, разворошил то, что Тео не хотел бы вспоминать. Он снова нервно раскатал рукава и поморщился от вида отметин. — Иди сюда, дрянной ребенок! — искаженный голос матери прозвучал в его голове извне, из какого-то жуткого кино. Клубы дыма, жгучая боль и тошнотворный запах сжженной плоти. Теодор несколько раз плеснул в лицо водой. Даже вчера, когда он проглотил ту самую таблетку, эффект показался ему слишком знакомым. Какое-то время тебе хорошо, ты просто летаешь, ловя потрясающие приходы. Но затем тебя пожирает блэкаут, и на время ты словно выпадаешь из реальности. В туалет вошли двое, и Теодор поспешил раскатать рукава. — Получится ли свалить с уроков пораньше? — Вряд ли. Он брел по коридорам, изо всех сил стараясь ни во что не врезаться. В какой-то момент он настолько увлекся своими мыслями, что не заметил, как прозвенел звонок, и коридоры быстро опустели. — Ой, простите. Кажется, Теодор все-таки врезался в кого-то. — Не, это ты, прости. Девушка, вроде бы из параллельного класса. Это я виновата. Она присела, чтобы поднять упавшую с плеча сумку. Примерно в этот же момент Тео наклонился, чтобы поднять телефон. Их лбы соприкоснулись с оглушительным звуком, которому быстро прибавились летающие перед глазами искры. Кажется, Теодор был только рад оказаться на земле. Он не спешил подниматься, напротив, согнувшись пополам. Тео с трудом сдерживал новый приступ тошноты. — Ты как, в порядке? Девушка протянула ему руку. — Кажется, ее звали Стоун. — Да, точно. Фелисити Стоун. — Нет. — честно ответил Тео. — А ты? Она протянула ему руку и помогла подняться. — Жить буду, — бодро ответила Фелисити. Впрочем, вид ее не был таким же бодрым. Заплаканные глаза, тушь размазалась, да и на урок вроде как не спешит. — Точно? — переспросил Тео. В школе Фелисити заслужила репутацию смазливой умницы, но однажды Тео видел, как после физкультуры она яростно молотила боксерскую грушу. Скорее, эта фейл была как тихий омут, в котором водились черти. — У тебя вчера был день рождения, не так ли? Вместо этого спросила Фелисити. — Да, а что? Теодор опустил глаза, заметив, как пристально она рассматривает их. — С прошедшим. — Спасибо. Вялое поздравление, вялый ответ. Впрочем, радоваться действительно было нечему. Чем ближе к 16, тем меньше хочется отмечать эту дату, если, конечно, ты уже не получил свой штамп одаренности. — На урок идешь? — спросил Тео. — Да, надо бы, — вяло отозвалась Фелисити. — Хотя, знаешь... В этот момент школьные стены ожили экстренным выпуском новостей. — Пропали без вести, ведется расследование. Красная строка бежала под тремя крупными фотографиями. Фотографиями Оливера, Тайлера и Денеба. Подойдя к ближайшей стене почти вплотную, Теодор запустил пальцы в волосы. Как это возможно? Буквально несколько часов назад они вместе выпивали и валяли дурака на его дне рождения. Неужели дело в тех таблетках? — Ты их знаешь? — спросила подошедшая ближе Фелисити. Теодор обернулся и увидел неподдельную тревогу в ее глазах. — Боже мой, какой ужас! — Да, я знаю их. Вчера они были... Теодор осекся. Они были у него дома, но он не видел, как парни уходили. Что, если таблетки убили их? Или не таблетки? Он машинально провел рукой по своей шее, там, где ее касался нож в руках Саши. Что, если она лишь делала вид, что спит? — Что? — спросила Фелисити. Новостная лента подсвечивала ее лицо тревожным красным светом. — Ничего. Мне нужно идти. Пальцы Теодора дрожали, когда он пытался набрать номер своего личного пилота. Наверное, через несколько лет стоит задуматься о том, чтобы имплантировать себе в мозг все, что только можно было имплантировать. Совсем как у его мамы. Вспомнив о маме, Тео с ужасом подумал, что и не видел ее сегодня с утра. Дверь в ее кабинет была наглухо заперта. И к лучшему. Наверняка мама не обрадовалась бы, увидев его под кайфом. — Может, стоит позвонить ей? Спросить, не видела ли она ребят? — думал Теодор. Его тело вытворяло фокусы один похлеще другого. Он то покрывался потом, то начинал мерзнуть, словно оказавшись в морозильной камере. Перед глазами его то плыли бесформенные пятна, то Тео вдруг начинал видеть все супер четко. Точно резкость выкрутили на максимум. — Гребаные таблетки, — думал он. — И где Оливер только? Он на мгновение остановился, собрав воедино все ощущения, терзающие его. — У мамы. Это мамины таблетки. Наконец дошло до него. Пилот на пару с телохранителем уже бежали к нему через школьный двор. Сплошной пафос. Точно на Тео объявлена охота всех террористических групп Метрополя. — Мистер Стил, все в порядке? — спросил пилот. — Да, — безжизненно ответил Тео. — Просто отвези меня обратно. Крепкие парни не задавали вопросов. При желании Тео мог попросить катать его над городом весь день, и никто не сказал бы ему и слова. Но сейчас ему хотелось только одного — поскорее попасть домой и убедиться, что в его комнате не находится причина исчезновения трех школьников. Саши не было в комнате. Облазив все углы, Теодор заключил, что либо она сбежала и в чем-то решила некоторые его проблемы, либо спряталась где-то в доме. Чипсы на полу превратились в оранжевое крошево. Часть пластиковых стаканчиков с нетронутой выпивкой перевернулась, пока Тео вытряхивал из шкафов свои вещи. Все было почти так, как он запомнил вчера вечером. За исключением одной вещи. Баллона и кислородного катетера в Сашиной капсуле не было. Нужно обыскать всю квартиру. Он закусил палец, рассматривая, нет, не ужасающий хаос, а гипотетическое место происшествия. Допустим, Саша убила их. Где она могла спрятать тела? В этот момент до его ушей донесся слабый стук. «Мамин кабинет». Почувствовав, как новая волна жара прокатилась от копчика до макушки, Теодор бесшумно выскользнул из своей комнаты. Он прошел через кухню и, понимая, как тупо это будет выглядеть, достал из шкафа средних размеров нож. «Я ничего не смогу сделать против нее», — думал Теодор, слушая гулкий стук своего сердца. «Даже под веществами она сильнее, быстрее и, уж не знаю, как так вышло, опытнее меня в подобного рода делах». Вспомнив, как легко Саша приставила канцелярский нож к его шее, Теодор поежился. «Надеюсь, что я не несу ей на блюдечке новое оружие убийства». Когда-то давно он нон-стопом прошел на симуляторе несколько курсов самообороны для чайников. Но жизнь с личным пилотом и телохранителями, с богатой мамашей, которая из-за малейшей драки в школе идет разбираться к директору, поубавила пыл Теодора. «Если я выживу сегодня, обещаю, что снова пойду на курсы», — сказал он себе, стоя перед дверью в мамин кабинет. Стук снова повторился. Даже не стук, скорее жалкое бряцание. Тихое, слабое. Наверное, так ветер стучит старым замком на каком-нибудь складе. «Мам!» — охрипшим от волнения голосом позвал Теодор. Легонько постучал в дверь. Оказалось, не заперто. И Тео легонько толкнул ее. Раньше он пару раз бывал в кабинете мамы. Это был обычный рабочий кабинет со столом, мониторами и комнатными цветами. Разве что окна не было, но Тео никогда не придавал этому значения. Однако, зайдя внутрь помещения сейчас, Тео не сразу поверил, что такое может быть в их доме. Кабинет, точнее это место, заливал рассеянный красноватый свет. Мама лежала на диване с открытыми глазами, и Тео наверняка решил бы, что она мертва, если бы не кислородная маска на ее лице, которая слабо-слабо запотевала при каждом выдохе. Рядом с ней на полу валялся пустой пакетик из таблеток, а зрачки ее были размером с пиксель. Сейчас она была где-то далеко отсюда, в мире чудес, который создавал для нее собственный мозг. Но это было еще не самое страшное. На письменном столе стояла пепельница, доверху набитая дотлевающими сигаретами. А на полу, привязанная к витой ножке из красного дерева, сидела Саша. Наклонившись к ней, Теодор осторожно перерезал кислородный провод, из-за которого ее кисти почти посинели. Аккуратно поднял Сашу на лицо и ужаснулся. Следы побоев покрывали ее щеки, а на руках, груди и спине были ожоги. Беспощадно знакомые круглые ожоги от сигарет. «Саша!» — шепотом позвал Тео, опасаясь, что чудовище на диване проснется. Она не ответила, но ресницы ее дрогнули, давая понять, что девушка жива. Взвалив Сашу на руки, Теодор отнес ее в свою комнату. Затем вернулся в кабинет, нашел ключи, беспечно лежали в верхнем ящике стола, и запер миссис Стил снаружи. «Ты как?» Тео просидел возле Саши почти час, дожидаясь, пока она очнется. Он обработал порезы и укутал ее в одеяло. Хотел было и скорую вызывать, но понял, что ни на что хорошее Майку рассчитывать не приходится. Даже если ее и вылечат, то наверняка отправят в другую семью в качестве нового подарка. «Жива. Прости меня, я должен был...» Тео хотел было сказать «спрятать тебя получше», но понял, что все это лишь отговорки. По-хорошему, он должен был отказаться от нее еще вчера. Сразу, как увидел. «То, что она сделала с тобой, это ужасно». «Ха!» Саша усмехнулась, скривив губы. «Ты думаешь, с другими Майко поступают как-то иначе?» Теодор покачал головой. Он не хотел об этом думать. «Она и с тобой такое проделывала, эта сука». Саша поморщилась. «Не так, конечно. Все-таки ты ее сын. Она просто больная». Тео потряс головой. Он не хотел вспоминать, но все те моменты снова и снова просачивались в его сознание. Точно вода в дырявую обувь. «А ну-ка иди сюда, дрянной ребенок!» «Помоги мне уйти отсюда, Тео», — сказала Саша. Она полулежала в его кровати, уронив голову на бок. Ее каре цвета белой камелии растрепалось. В некоторых прядях застрял сигаретный пепел. — Мне не место здесь. — И тебе тоже. — А где твое место? — В сопротивлении. — Хорошо. Теодор почти не раздумывал. Он понимал, что если не поможет Саше сбежать, всю оставшуюся жизнь будет считать себя слабаком. — Но сначала скажи мне, где мои друзья? — Твои друзья? Саша чуть привстала. — Друзья, говоришь? Тео нахмурился. — Твои друзья пытались изнасиловать меня после того, как уложили тебя спать. Она говорила без эмоций, но Теодор чувствовал ненависть, которая кипела внутри нее. — Они живы, просто приходят в себя. — Что ты с ними сделала? Тон был необвиняющим. В глубине души Теодор мечтал, чтобы Саша поступила с ними по справедливости. — Скажи, у вас в школе есть медосмотры? — неожиданно спросила она. — Да, ежедневные. — А при чем здесь это? — Можешь не волноваться за этих мразей. Саша улыбнулась, обнажив десны. — Они вернутся, когда придумают, что делать с надписями на своей груди. — Надписями? — Посмотри фото на своем телефоне. Саша устало прикрыла глаза и сползла на подушку. Тео открыл галерею и обомлел. Мрачные снимки, сделанные, очевидно, сегодня ночью, были похожими как один. На них были Оливер, Тайлер и Деннип. Точнее, их раздетые по пояс тела, с надписями на груди, сделанными ярко-красным. «Игрушка Майко», — прочитал Теодор и в ужасе сглотнул. «Я не глубоко их порезала, миллиметров на 7», — сообщила Саша, не открывая глаз. «Да свадьба заживет. Наверное».